выносной витрины магазина. Дэджонг с ужасом понял, что машина намеренно пытается сбить их. Все случилось очень быстро. Ему удалось мельком взглянуть на машину желтый Даймлер. Затем его ослепили фары, и что-то отбросило его в сторону. Это Канамори изо всех сил столкнул его с тротуара, чтобы он не попал под Даймлер. Падая же, Дэджонг больно ударился о мостовую и, повинуясь инстинкту, продолжал катиться, чтобы как можно дальше убраться от машины. Он катился до тех пор, пока не угодил в сточную канаву на противоположной стороне. Все еще лежа на спине, он увидел Даймлер, набиравший ход по тротуару и волочивший на переднем бампере кричащего Канамори. Внутри машины кто-то восторженно вопил. На заднем сиденье позади шофера находилось по крайней мере 3 человека. Затем Даймлер переехал через тело Канамори и развернулся, оставив его распростертого у входа в кондитерский магазин. Неистово сигналя, Даймлер устремился назад по Хай-стрит. Красные габаритные огни быстро растаяли в темноте ночи. Дэджонг рывком встал на колени, но тут же согнулся. В этом положении он и пополз к Канамори. Тело его ныло от ушибов и ран, полученных в результате этого падения. Безжалостная боль пронизывала его голову и левую лодыжку. Лицо было все в порезах и кровоточило. Вся левая сторона онемела от боли. Если бы не Канамори, могло бы быть еще хуже, значительно хуже. Но он видел машину, и он знал, кто этот ублюдок, который был за рулем. Дэджонг подполз к Канамори и чуть не потерял сознание, взглянув на него. Даймлер оторвал ноги Канамори, содрал с него почти всю одежду, а лицо превратил во что-то неузнаваемое. Все вокруг японца было покрыто кровью. Дэджонг чуть было не поскользнулся в этой кровавой луже. Рот Канамори выглядел, как черная дыра на кровавой маске. Он пытался что-то сказать, но у него ничего не получалось. Он дотронулся до Дэджонга рукой в рваных лоскутах, залитой кровью кожи. В окнах верхних этажей зажглись огни. Люди в ночных пижамах выглядывали наружу, спрашивали, что случилось и кто виноват во всем происшедшем. Плачущий Дэджонг поднял Канамори на руки. Скорбь переполняла его. Он был на грани обморока. Вдруг Канамори схватил Дэджонга за руку с такой поразительной силой, что у того чуть не треснули кости. Спустя мгновение он умер. Только вчетвером полицейские сумели оттащить бившегося в истерике Дэджонга от изувеченного тела Канамори. У Дэджонга было сотрясение мозга, вывихнута лодыжка, рваные раны на лице и сломаны ребра. Но он покинул госпитальную койку, чтобы дать свидетельские показания в полиции о том, что владельцем желтого Даймлера является студент Оксфорда по имени Денис Аддисон. Он добавил к этому, что он и Канамори побили Аддисона и двух его друзей по команде регби около ресторана на Мертон-стрит. Аддисон, судя по всему, теперь отомстил. Но в своих показаниях Аддисон утверждал, что Даймлер был у него украден за 2 дня до того, как с Каномори произошел этот печальный инцидент. А во время случившегося несчастья Аддисон гулял с компанией по лугу Крайстчерч, расположенному довольно-таки далеко от Хай-стрит. Многочисленные свидетели готовы были подтвердить его алиби. Да, у них была стычка с Дэ Джонгом и его японским другом. Они повредили ему руку, что заставило его бросить все занятия спортом. Причиной драки послужила обида Каномори на то, что его не приняли в университетский частный клуб. А Руперт Дэ Джонг, по словам Аддисона, спровоцировал эту драку для того, чтобы поддержать своего японского друга.